Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь благословенный день создал для своей славы. Будем с вами сегодня читать Евангелие от Иоанна, 6 глава, 64 стиха. Христос разговаривает с иудеями, говорит им о Царстве Божьем, говорит о том, что Он есть хлеб и вино, о том, что если тот, кто не будет есть тело Его и пить крови Его, он не будет заботиться о них, и они не будут иметь спасения, они не будут иметь Царство Божие. И Христос продолжает, и в 64 стихе Он говорит: «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий, кто предаст Его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус отвечал им: не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол. Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Вот такой замечательный отрывок. И Христос говорит: есть из вас некоторые неверующие. Все люди сегодня слышат о Христе, эту благую весть слышат о Христе, действительно слышат, потому что она транслируется сегодня и по радио, и по телевизору, и в интернете, и люди сами избирают. Люди сегодня так научены, что это все вера для стариков, это все вера для пожилых, это все вера для тех, кому делать нечего и так далее. То есть люди находят кучу отговорок для себя. Но Христос сегодня говорит: я есть хлеб жизни. И Он говорит: сказал я для того и говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если не дано ему будет от Отца моего. Если Дух Святой не коснется сердца человеческого, если Отец Небесный не поставит нас в такие обстоятельства, когда каждый из нас станет на колени и возопьет: Отче, Господь, я знаю, что Ты есть, помоги мне. Знаете, почему люди... Многие начинают верить Богу, когда им тяжело, когда им трудно. Наверное, только поэтому, потому что не могут найти поддержки, помощи у людей, не могут найти поддержки, помощи у себя, у своих родственников, у друзей. Наверное, поэтому они становятся на колени и взывают Господу. И Господь дает видение, Господь дает выход. И мы с вами читаем, что как только Христос сказал, что выход-то во мне, выход в том, что я Христос, я Господь, написано, многие отошли от Него и уже не ходили с Ним. Многие, потому что многие приходили, люди ждали этого Мессию, Царя Царей, но здесь написано, многие отошли от Него и не ходили с Ним. Тогда Иисус говорит и 12: не хотите ли и вы отойти? И сегодня Господь говорит и нам: не хотите ли и вы отойти? Не хотите ли и вы в этих обстоятельствах положиться на себя, на свою плоть, на свои руки, на свои головы? Не хотите ли? Но смотрите, вот что отвечает Петр. Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога живого. И мы уверовали и познали. Вот те, которые уверовали и познали, что Иисус есть Сын Бога Живого, что Иисус есть тот самый Спаситель, Мессия, о котором пророчествовали пророки, о котором в начале Слово Божье в Ветхом Завете писал и Моисей, и многие-многие пророки, это тот самый Христос. Он сегодня силен исцелять. Он сегодня силен воскрешать, Он сегодня силен людям давать жизнь вечную. И вопрос сегодня, наверное, к нам. Уверовали ли мы? Познали ли, что Он есть Сын Божий? Знаем ли мы, что Он есть хлеб жизни, или не знаем? Иногда мы с вами можем быть в причастии, участвовать в заповеди Господней, хлебопреломления, причастия. Но быть ли Христовым? И мы читаем, Иисус отвечал им, не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол. И мы знаем из Писания, что Иисус до последнего момента стучался в сердце Иуды. До последнего момента Иуда поучаствовал в заповеди Господней. Мы это знаем. Но он отказался от Христа. Он понадеялся на свои силы. И он решил для себя, что для него лучше было получить 30 серебряников и предать Христа. И сегодня каждый из нас пусть просмотрит свое сердце, и каждый из нас пусть примет решение для своего сердца. Готов ли я следовать за Христом, за тем, кто есть Сыном Божьим? Готов ли я следовать за Ним и иметь жизнь вечную? Готов ли я принимать участие в заповеди и служить всем домом своим, всем сердцем своим, всем телом своим и душою своей, и крепостью своей? Готов ли? Или готов ли я позаботиться о себе, о земном богатстве, о том, чтобы у меня был дом хороший, о том, чтобы у меня была семья хорошая, о том, чтобы посадить дерево, как учат в мире, вырастить сына? Готов ли я следовать за Христом, куда Он не скажет прийти мне? Готов ли я следовать за Ним, потому что Он мой Господь, Он мой Господин? И не отходить, когда что-то неудобовразумительное вкладывается в мои мысли, в мои слова Господом нашим. Готов ли я следовать за Ним до конца, как Авраам? Однажды Господь сказал Аврааму: «Встань и выйди от родства своего и иди в землю, куда я укажу тебе». Господь говорит Аврааму. И читая Слово Божие, мы не видим, что Авраам припирается. Мы видим, что Авраам встает и идет. Так вот и сегодня вопрос к нам. Готовы ли мы встать и пойти туда, куда Господь нам укажет? Готовы ли мы встать и делать то, что скажет нам Господь сегодня? Или мы, оглядываясь назад, смотря вперед, видя, что будет впереди, готовы остановиться и сказать: «Не, Господь, давай ты туда иди сам, а я пока вот здесь побуду». И Христос говорит об этом, что один из вас дьявол. Это тот, кто отказался. Тот, кто отказался от благодати Божией. Тот, кто отказался поверить, что Христос – Сын Бога Живого. И пусть Господь благословит нас сегодня с вами верить Господу нашему Иисусу Христу, верить в то, что Он Сын Божий, верить в то, что Он помазанник Божий, Мессия. И только благодаря Ему мы сегодня можем иметь спасение, можем приходить к Господу и можем иметь вечные обители на небе. Да благословит Господь каждого из нас об этом помнить, не забывать и не становиться под флаги дьявола, но всегда идти вместе со Христом, как бы трудно нам ни казалось. Аминь.